Мартинсон и Розмари Лемон ушли. Валандер остался один. Давешняя птица не умолкала. В нескольких метрах от него, за густым кустарником, лежали три трупа совсем юных людей. Валандеру подумалось, да чего же человек одинок? Он сел на камень у тропы. Птица перелетела на соседнее дерево. Мы не вернули их домой. Они никогда не уезжали ни в какую Европу. Все это время они оставались здесь, на родине. Мертвые. Ева Хильстрюм была права. Кто-то писал за них открытки. Они все время были здесь, там, где они решили отпраздновать Ивана в день. Он вспомнил Ису Эдельгрен. Она, скорее всего, поняла, что произошло. Не потому ли она решила покончить жизнь самоубийством? Потому что она знала, все остальные уже мертвы? И она была бы мертва, если бы не случайное недомогание. Но здесь что-то не сходится. Как могло получиться, что за целый месяц трупы не были обнаружены? В национальном парке, да еще в период летних отпусков. Местечко, разумеется, выбрано довольно укромное, но все равно кто-то должен был их найти. Или почувствовать запах. Он этого не понимал. Впрочем, ничего удивительного тут не было. Он никак не мог заставить себя рассуждать логически. Его словно парализовало. Кому пришло в голову убить троих молодых людей, почти детей, которые решили устроить в лесу костюмированный пикник? Все это выглядело совершенно дико. Какое-то безумное преступление, три трупа, а где-то на периферии. А может быть, и совсем близко к эпицентру. Еще один труп. Сведберг. Что общего у него было с этой историей? Как он к ней причастен? Валандер чувствовал себя совершенно беспомощным. Он смотрел на мертвые тела всего несколько секунд, но успел заметить, что все трое убиты выстрелами в лоб. Тот, кто стрелял, знал, куда целиться. Сведберг стрелял из пистолета лучше нас всех. Птица, наконец, умолкла. Время от времени налетал слабый порыв ветра и шевелил листву над головой. Потом вновь стихало. Сведберг стрелял из пистолета лучше нас всех. Валандер заставил себя додумать эту мысль до конца. Неужели это сделал Сведберг? А почему бы и нет? Эта возможность была такой же реальной, как и все другие. Нет, Сведберг не мог это сделать. Валандер встал и начал ходить по тропинке. Вперед и назад. Вот если бы можно было взять и позвонить Рюдбергу. Но Рюдберга нет живых. Он так же мертв, как и эти трое. «В каком мире мы живем?» — подумал он обреченно. «В мире, где убивают трех юнцов, еще не узнавших, что такое жизнь». Он остановился посреди тропы. Сколько он еще выдержит? Скоро уже 30 лет, как он служит в полиции. Как-то он патрулировал улицы в своем родном Мальмё. Пьяный ударил его ножом, нож прошел в нескольких сантиметрах от сердца. С тех пор все в его жизни изменилось. «Время жить и время умирать», — обычно формулировал он для себя. Шрам на левой стороне груди остался на всю жизнь. И жизнь продолжается. Но сколько он еще выдержит? Он вспомнил уехавшего в Уганду Пера Окиссона. Интересно, вернется ли тот когда-нибудь домой? Ему вдруг стало очень горько. Он всю жизнь служил в полиции, воображая, что помогает охранять спокойствие людей. Но преступность все растет и растет. Насилие и жестокости становится все больше и больше. Швеция стала страной запертых дверей. Все запирают на ночь двери. Раньше об этом никто не помышлял. Он подумал о связке ключей в кармане. С годами ключей становится все больше и все больше кодовых замков. Количество ключей и замков все время растет. И за этими бесчисленными замками развивается иное общество, совершенно ему незнакомое. Он чувствовал тяжесть и уныние, и усталость. Скорбь в его душе смешалась с яростью. Но сильнее всего был неприкрытый страх. Кто-то хладнокровно застрелил троих молодых людей. Несколько дней назад он нашел Сведберга мертвым на полу своей квартиры. И между этими событиями была связь. Хотя пока он и не мог понять, какая. Больше всего ему хотелось уйти отсюда. Он сильно сомневался, что у него хватит душевных сил все это выдержать. Пусть кто-то другой. Мартинсон или Хансен. Он уже не может. Перегорел. К тому же у него диабет. Жизнь катится под горку. И тут он услышал звук приближающихся машин, треск ломающихся сучьев. Он уже знал. Значит, снова ему брать на себя ответственность. Как бы ни хотелось этого избежать. Он знал их всех, всех, кто собрался вокруг него. С некоторыми он работает вместе уже 10 или 15 лет. Лиза Хольгерсон была очень бледна. Интересно, как он сам выглядит. «Они лежат там, внизу», — показал он рукой. «Их застрелили. Опознание еще не проводили, но сомнений нет. Это именно те трое, что исчезли на Иванов день. Была все же надежда, хоть и слабая, что они и в самом деле где-то в Европе. Теперь мы знаем, где они». Он помолчал. «Приготовьтесь к тому, что они здесь уже давно. С того самого дня. Думаю, все понимают, что это за зрелище. Советую надеть маски». Он вопросительно глянул на Лизу Хольгерсон. «Хочет ли она тоже посмотреть?» Она кивнула. Валандер пошел впереди, показывая дорогу. Никто не говорил ни слова. Слышен был только треск ломаемых сучьев и шелест листьев. Запах становился все сильнее. Лиза Хольгерсон вцепилась Валандеру в руку. Валандер по опыту знал, что в таких случаях лучше держаться вместе. Одного молодого полицейского вырвало. «Родители не должны это видеть», — сказала срывающимся голосом Лиза Хольгерсон. «Жуткое зрелище». Валандер повернулся к врачу. Тот был бледен, как мел. «Надо как можно быстрее осмотреть место преступления, как можно скорее увести трупы. Надо их привести в божеский вид, прежде чем показывать родителям». Врач покачал головой. «Я должен позвонить судебным медикам в Лунд». Он отошел в сторону, попросив у Мартинсона мобильник. «Хочу, чтобы всем было ясно», — сказал Валандер Лизе Хольгерсон. «В деле уже есть убитый полицейский. И теперь еще 3 трупа. Итого 4. 4 убийства, и все надо расследовать. Придется поднатужиться еще как. Все будут требовать быстрых результатов. К тому же мы пока придерживаемся версии, что эти 2 дела между собой связаны, и есть большой риск, что появится подозрение, что их убил Сведберг. Вот именно. А ты как думаешь? Он?» Она спросила с таким напором, что Валандер немного растерялся. «Не знаю», — сказал он, — «какой у Сведберга мог быть мотив? И потом его самого убили. Но где-то эти истории пересекаются, а где — мы не знаем. Между ними не хватает звена, а может быть и нескольких. Вопрос только, что и как мы можем сказать прессе. Не думаю, что это так уж важно. Домыслы все равно пойдут, а против домыслов полиция бессильна». Валандер заметил, что стоящую неподалеку Ан-Брит Хёглунд трясет. Она перехватила его взгляд и подошла ближе. «Есть еще один неприятный момент», — сказала она, пытаясь унять дрожь. «Ева Хильстрём наверняка будет нас обвинять, что мы тянули время, вместо того, чтобы что-то предпринять. И будет права», — мрачно сказал Валандер. «И мы должны признать, что неправильно оценили ситуацию. По моей вине. Почему по твоей?» — спросила Лиза Хольгерсон. «Кто-то должен взять на себя ответственность», — сказал он без выражения. «Кто, не так уж важно». Нюберг передал Валандеру пару полиэтиленовых перчаток. Они приступили к работе. Осмотр места преступления происходил в строго определенной последовательности. Валандер подошел к Нюбергу, объяснявшему фотографу, какие снимки и в каком ракурсе он должен сделать. «Я прошу снять все это на видео», — сказал Валандер, — «крупным и общим планом. Будет сделано. Лучше бы камеру держал кто-то, у кого руки не дрожат». «Смерть через видоискатель воспринимается легче», — заявил Нюберг. «Но мы для гарантии поставим штатив». Валандер попросил ближайших сотрудников — Мартинсона, Хансона и Ан-Брит Хёглунд. Машинально поискал глазами Сведберга и мысленно чертыхнулся. «Они в маскарадных костюмах», — сказал Хансон, — «и в париках. 18 век», — добавила Ан-Брит. «На этот раз я уверена. Все это произошло в день летнего солнцестояния, почти 2 месяца назад. Этого мы пока не знаем», — возразил Валандер. «Мы даже не знаем, видим ли мы перед собой место преступления или что-то иное». Он сам понимал, насколько странно звучат его слова. Но еще страннее было, что никто за 2 месяца не обнаружил тела. Валандер медленно двинулся вокруг скатерти, пытаясь представить, что здесь произошло. Постепенно ему удалось сосредоточиться. Они собрались, чтобы отпраздновать Иванов день. Собирались 4, но 1 заболела. 2 корзины с едой и вином. Радио. Он вздрогнул и почти бегом устремился к Хансону, разговаривавшему по телефону. «Машины! — сказал он, еле дождавшись, пока тут закончат машины, те, на которых они якобы уехали в Европу. Где эти машины? На чем-то же они сюда добрались? Хансен пообещал заняться этим вопросом. Валандер вновь подошел к проклятой скатерти, вокруг которой лежали мертвецы. Они стелят скатерть, едят и пьют. Он присел на корточки. В корзине лежала пустая бутылка, в траве рядом еще две-три пустых бутылки. Откуда-то подкрадывается смерть. К тому времени они уже усидели три бутылки, значит, порядком пьяны. Он медленно поднялся. Рядом стоял Нюберг. «Хорошо было бы проверить, нет ли на земле следов вина», — сказал он. «Или они выпили все три бутылки?» Нюберг показал пальцем, на скатерти было пятно. «Что-то и пролили», — сказал он. «Это не кровь». «Если ты так подумал». Валандер молча кивнул. «Вы едите и пьете. Вот вы уже под градусом. У вас радио, вы слушаете музыку. Кто-то подходит и убивает вас одного за другим, и вот вы, скорчившись, лежите на этой подстилке. Одна из вас, Астрид Хильстрюм, лежит в позе спящего. Может быть, уже поздно. Наверное, уже настал день летнего солнцестояния. Может быть, самый рассвет. Он остановился. Взгляд его упал на бокал рядом с корзинкой. Он снова присел. Сначала на корточки, потом встал на колени и махнул рукой фотографу, чтобы тот подошел и снял бокал крупным планом. Бокал был прислонен к корзинке красиво, потому что ножка его стояла на камешке. Валандер огляделся. Приподнял край скатерти, никаких других камней не было. Он попытался сообразить, что бы это могло значить. Снова остановил Нюберга. «Глянь, под ножкой бокала лежит камушек. Если тебе попадется что-нибудь в этом роде, скажи». Нюберг достал блокнот и что-то пометил. Валандер постоял еще немного, потом дошел в сторону и поглядел со стороны. «Вы расстелили скатерть под деревом. Выбрали место, где вас не видно». Он продрался через кусты и встал с другой стороны дерева. Убийца подошел, скорее всего, именно отсюда. Никто даже не пытался убежать. Вы лежите и отдыхаете, кто-то из вас задремал. Но двое-то бодрствуют. Он вернулся на поляну и долго смотрел на убитых. Что-то было не так. Потом он понял, что именно. Это была инсценировка. Кто-то усадил их вокруг скатерти после смерти. Глава 13. Когда стемнело и прожектора уже освещали поляну своим неестественно белым мертвенным светом, Валандер всех удивил. Он просто-напросто уехал. Единственным человеком, с кем он перед этим поговорил, была Ан-Брит Хёглунд. Он отвел ее в сторону, но уже затоптанную и заезженную бесконечно подъезжающими и отъезжающими машинами тропу, и попросил ее одолжить ему автомобиль. Его «Пежо» так и остался стоять на Мария Гаттон. Впрочем, и ей он не сказал, куда направляется. «Если найдете что-то важное, — сказал он, — звоните. Вы всегда можете найти меня по телефону». Ан-Брит вернулась на поляну. Тел уже не было. Сразу после четырех их увезли. Вскоре отсутствие Валандер заметил Мартинсон, потом Хансен и Нюберг. Ан-Брит сказала, как было. Он попросил ее машину и уехал. И все. Собственно, ничего странного в его поступке не было. Он уже не мог там оставаться. Несколько часов, проведенных возле этих жутких останков, отняли у него все силы. Чтобы увидеть всю картину, надо отойти на расстояние. Он знал, что вся ответственность за оба расследования лежит на нем, хотя уже был уверен, что это не два отдельных дела, а одно. Если в чем он и был уверен, так это в том, что все связано. Убитые молодые люди, Сведберг... Исчезнувший телескоп — все.